Вопрос был без ответа, ведь отвечать императору означало спорить с ним, и спорить с властями, соглашаться с ним, очернять его брата Михаила Павловича, а это страшное уголовное деяние по уложению от 6149 года, от 1649 года по календарю от РХ. Если бы император был спокойнее, то сам бы понимал, что в силу вступает закон больших чисел и среди многотысячного войска придворной гвардии обязательно найдется хотя бы один подлец и преступник, укравший бриллиантовый гарнитур. Или тут еще не знают закона больших чисел, и потом, а что Михаил Павлович, не родственник? Помолчав немного и поиграв гневливыми глазами, Николай Павлович все же позвонил в небольшой колокольчик, стоявший на столе. Но зачем? Отдать распоряжение о письме в Пулковскую обсерваторию и о гвардейцах или же послать жандармов для ареста надоедливого и очень непочтительного князя Долгорукова? Звук получился негромкий, но очередной слуга стремительно зашел в кабинет. Константин Николаевич уважительно посмотрел на него. Конечно, долгие годы тренировки и чуткий слух помогут реакции служителей. Плюс надежда на императорскую компенсацию, материальную и моральную в виде ордена. Но все же, годами сидеть каждые сутки в ожидании звука негромкого колокольчика. Кошмар какой-то. Слуга поклонился и застыл в ожидании. Алексей, распорядился Николай Павлович слуге, пошли человека в обсерваторию. Пусть предоставит мне справку о движении Луны 17 мая сего года. Передай князю Горчакову о моей команде предоставить мне всех гвардейцев более 2 аршин 5 вершков росту. И спроси Михаила Павловича, не может ли он обязательно побывать в моем кабинете. Справку надо к вечеру, гвардейцы сейчас, а Михаил Павлович немедленно. Николай Павлович, посмотрев на князя Долгорукова и, видимо, найдя в нем что-то, понятное только ему, уже в спину скомандовал: и распорядись подать нам чаю в кабинет. Константин Николаевич ни в 19 веке, ни в 21 не слышал распоряжения императора и поэтому только удивлялся, как он получит справку. Без письменного распоряжения, без какого-то обоснования, на словах через слугу послать посыльного, дадут, требовательно вызвать Михаила Павловича, не мог ли он и сразу же обязательно, и просто скомандовать гвардейцам, да он либо наивный сумасшедший, либо российский император, ну хотя бы Николай Павлович нехорошо не подумал о нем, грешном, а то ему никак не хочется в холодную каменную камеру Петропавловской крепости, ведь он отнюдь не декабрист и вообще не революционер, и ревматизм ему никак не нужен. Подали горячий чай и немного к нему закусок. Появился молодой мужчина, который споро разлил чай и красиво разложил закуски. Мария плавно и как-то нехотя взяла свою чашку, но без предложенных бутербродов, и расхвалила слугу для Константина Николаевича. Мишель всегда может разложить чайную посуду и закуски очень приятно и на глаз и для желудка. Специально в Париже учился, потом резко изменила тему разговора, смущенно спросила: «Скажите, князь, а вы как-то странно сказали, оправдать моего дядю легко. Вы думаете, он говорил правду? А тогда ведь папы нет». Князь пошевелился. Мария, как и все женщины, молодец, четко определила направление, но МГМ неправильно выделила ударение, и из-за этого оказалось ошибочным все предложения, а для императора оказалось очень неприятно. Лучше всего, сейчас правильным ответом Марии был бы горячий поцелуй, к обоюдному удовольствию обоих и снятию напряжения. Но, увы, ее отец будет крайне против такого развития событий. Попаданец даже предположил, что тогда он точно окажется в Петропавловской крепости. Пришлось ответить вербально, но опять очень неприятно для императора. Ваше императорское высочество, работая в полиции и повсеместно получая людские свидетельства, нередко чувствительные и экспрессивные, но не очень точные, я привык не доверять любым словам, они очень бездоказательны. Он говорил почти нейтрально, но глазами, живущими своей жизнью, буквально пожирал ее. О, эти глаза, если бы они могли говорить, сколько бы страстных и горячих слов здесь прозвучало. Да, удивилась Мария, его взгляд, влюбленный и жгучий, и мешал ей, и воспламенял, требуя немедленных действий. Она и говорила только, чтобы говорить, чтобы он помнил о ней и смотрел на нее. Даже мои, вмешался Николай Павлович строго и сердито. Его даже злило не противодействие князя, логичное и осторожное. Он бы его понял и принял, и даже, может быть, не стал наказывать. Но эта интрижка, бесстыдная и не вписывающая ни в какие нормальные рамки, развивающая на его глазах, императора просто бесила. Он, всесильный самодержец России, даровавший такое замечательное орудие монархии, как отдельный жандармский корпус, подавивший всех преступников от декабристов до петрашевцев, не мог покарать этих влюбленных людей. Ведькова, любимую дочь, великую княгиню Марию Николаевну и одного из самых родовитых подданных России князя Долгорукова, люди, которые по здравой логике должны быть его помощниками, становятся чуть ли не гнусными злодеями. Вон как она с румянцем на щеках и незнакомым лихорадочным блеском в родимых глазах, говорит и движется по помещению. И не для него, ее отца, а для этого бойкого молодого человека. Напрыгается, он действительно накажет его. МГМ, ну может, после окончания им следствия. А Константину Николаевичу меж тем оставалось только ругать себя, невольно смотря на миленькую и до сих пор любимую девушку. Что он, сегодня совсем одурел. В окружении императора и его семьи надо говорить и действовать крайне осторожно, а действовать вообще лишь мизинчиками. Ведь император здесь в это время, бог, что теперь ему сказать? В любом случае это будет оскорбление императора. Уголовное деяние еще со времен Алексея Михайловича по положению от 1649 года. К счастью для князя Долгорукова, тема разговора, ставшая чрезмерно напряженной, была прервана появлением Михаила Павловича. Даже брат был до предела смиренно послушен, сказал монарх немедленно, и он появился немедленно. Хотя он вообще-то был в десятке влиятельнейших людей в России, такой же высокий, стройный, с похожими чертами лица, он молча легко поклонился и вопросительно посмотрел на брата императора. С его появлением Николай Павлович резко изменил свой настрой. Он, хотя и обещал простить брата, все равно стал льдисто холодным и, скажем так, изысканно грозным. Как Лев Толстой в свое время говорил о русской дубине, грозной и уродливой, так и сейчас Николай Павлович представлял собою оружие, грозное, но уже красивое, типа опасного бердыша. Можешь потрогать и даже взять в руки, но, смотри, не порежься. Впрочем, непосредственно Константин Николаевич такой настрой монарх не испугал, ведь этот холод, искристый и холодный, был направлен не на него, а потом, злобная защита, это еще не нападение. И он с любопытством посмотрел на ныне правящего императора. Тот медленно встал, а с его высоким ростом медленно вставать можно сколько угодно, демонстративно погладил мундир и вышел, бросив Михаилу: «Брат, к нам явился известный московский сыщик князь Долгорукий. Говори ей честно, без лукавства, как со мной. Дочь, пойди со мной». Мария, с появлением дяди ставшая такой серенькой мышкой, бросилась следом, под защиту отца. Пусть она только на него сердилась, а все одно родной отец. Михаил Павлович грустно посмотрел им вслед, меланхолично проговорил: «Здравствуйте, князь, как все грустно. Ведь Мария еще совсем недавно меня совершенно не боялась, делилась со мной тайнами и заботами, как с родным, очень любимым дядей. А теперь что делается? Просто сплошной апокалипсис. Так вы говорите, ваше императорское высочество, что не брали искомые драгоценности?» Пробовал показать себя в кабинете князь Долгорукий, сразу беря главную тему. «Нет, князь», твердо и даже с негодованием ответил Михаил Павлович, «ни за что и никогда. Не забывайте, я, великий князь, и всегда буду вести себя как великий князь. Клянетесь словом русского дворянина», уточнил Константин Николаевич. С тех пор, когда он очутился в 19 веке в теле родовитого русского князя, он неожиданно стал относиться к словам и обещаниям благородного сословия очень строго и обязательно. И от того, как относились к ним же другие дворяне, складывалось его к ним отношение. «Клянусь словом русского дворянина», строго подтвердил брат российского императора, который тоже четко понимал, что его слова – это обещание благородного человека. Это не звуки грязной черни, булькающие все подряд и совершенно к этому не относящиеся. Князь Долгорукий из 19 века стремительно подскочил и, взяв его за руку, горячо сказал: «Вот слова настоящего дворянина и патриота. Имейте в виду, я вам верю и считаю, что вы тут совершенно ни при чем. Просто досадное совпадение, и скоро докажу это». Если честно, конечно, дело было не только в словах Михаила Павловича. Константин Николаевич и без того с самого начала не верил, что брат императора, председатель Государственного совета, между прочим, высший орган в чиновничьей лестнице, опустится до банальной кражи. Дворяне 19 века тоже не сахар, и среди них были и воры, и насильники, но все же надо понимать. Впрочем, слову брата венценосного монарха он тоже верил, и не надо так морщиться. Это вы можете не верить, а князь Долгорукий, сам родовитый дворянин, верил. Спасибо, растроганно сказал Михаил Павлович, пусть вы мне ничем не можете помочь, но хоть кто-то один не ругается, не считает, что именно я украл эти несчастные драгоценности. Вы зря меня недооцениваете, заметил Константин Николаевич, задетый тем, что ему не верит. Он ему еще докажет. Дело, а в общем-то, не очень-то сложное. Главное, правильно на него посмотреть. И все. Сильный эмоциональный всплеск произошел у князя благодаря человеческой части из 19 века. Но теперь над телом и разумом господствовала другая часть, из 21 века. Чувственность уступала рациональности, эмоции, логике. Он сочувственно спросил, «Я понимаю, все упрекают вас, но почему вы сами с ними соглашаетесь? Скажите в пику всем, даже ругнитесь, право слово, ведь даже слуги нехорошо говорят». Михаил Павлович тяжело вздохнул, «Извините, князь, но я сам почти поверил, ведь мой личный бригет четко показывает правоту брата Николая. Это простая железка, чуть-чуть украшенная благородными металлами и драгоценными камнями. Однако она-то врать не будет. Стрелки показывают строго по словам моего августейшего брата. Скорее всего, он был прав. А вот у меня произошло какое-то потемнение разума. Ничего не помню и даже не понимаю, как это может произойти. Что я делал под окнами жилья императора в первой четверти 11-го? Михаил Павлович скорбно вздохнул. Похоже, великий князь рухнул в глубокий омут пессимистического отчаяния и не собирался оттуда вылазить. Так бывает. Слабые духом легко поддаются влиянию более сильных, если даже он совершенно не прав. Глава 16. Вот зря Михаил Павлович считал таким образом. Прогибаться к консолидирующему мнению всего общества, особенно если к нему присоединяется лично император, разумеется, необходимо. Но и о своем благополучии ни в коем случае не надо забывать, ни в материальном, ни в духовном аспекте. Константин Николаевич в этой ситуации был иного мнения, нежели великий князь, считая, что психика Михаила Павловича здесь совсем ни при чем, а это всего лишь результат воздействия различных неблагоприятных факторов. Один из них, казалось бы объективный и очень твердый, он прямо при великом князе и, если повезет, при ее императорском высочестве Марии Николаевне, его Машеньке, легко развеет, что ваш бригет, как бы не понял князь отчаяния Михаила Павловича. Бригет был известной моделью ручных часов 19 века и сыщик это понимал. Ему безусловно верили, ему даже боготворили. А вот для Константина Николаевича, как жителя 21 века, это несколько было много. Ему надо бы еще поподробнее знать всю информацию о работе конкретного бригета, а заодно восстановить психику некоего великого князя. Какой он, право, нервный и впечатлительный. По-мужски говоря, одна бешеная кавалерийская атака на врага под сильным ружейным и артиллерийским огнем все бы излечила, и он бы снова был радостен и оптимистичен. Но не ходят великие князья в такие атаки. Статус не позволяет. А зря, между прочим, окружающие уже поняли намерения князя, все или не все, это совсем другой принципиальный вопрос. Пришедшая обратно Мария Николаевна, из-за него вернулась, радостно забилось сердце князя, обласкало его счастливым взглядом. Великий князь посмотрел благосклонно, пусть попробует, сыщик он уже известный и, суля по всему талантливый, может быть, распутает запутанный клубок противоречий. Горестно вздохнул. В тот злополучный день я долго гулял ночью по Дворцовому парку, а мой августейший брат, приехав из Павловска, сходу обвинил меня в том, что я украл драгоценности. Якобы он видел меня у комнат его семьи. Я пытался оправдаться, ведь меня там вроде не было совсем, но бригет действительно показывал начало 11 часа, то есть именно тогда, когда брат видел меня в парке около его комнат. Следовательно, по его мнению, это я украл драгоценности племянницы. Что я могу сказать? Конечно, нет, но это ведь совершенно бездоказательно. По-моему, я только напрасно злю его и настраиваю против себя. МГМ, неопределенно хмыкнул Константин Николаевич, ничуть не убежденный этими доказательствами, и где же теперь ваши часы? В отчаянии я бросил бригет там же в парке, признался Михаил Павлович, и в ту же ночь. Я тогда был в сильном отчаянии. Вот как, заинтересованно проговорил Константин Николаевич, кажется, все оборачивается даже лучше, ваше императорское высочество, а часы не могли унести с собой посторонние люди, ведь прошло уже несколько суток, вряд ли, покачал головой Михаил Павлович, здесь вообще мало людей, хотя Зимний дворец находится в центре столицы, но его окрестности хорошо охраняют жандармы, полицейские, особая дворцовая охрана. Те, кто бывают в парке, как правило, наши слуги или хорошо знакомые гости. Если бы они увидели Бригет с моей монограммой, скорее всего, обязательно принесли бы ко мне, а не унесли к себе домой. Я думаю, их никто не видел, и часы так и лежат в парке, среди парковой природы. Вот как, ваше императорское величество, а вы не могли бы привести сейчас нас к тому месту? Очень бы вам был благодарен. Пожалуйста, меланхолически согласился Михаил Павлович, хотя я, право, не знаю, зачем они вам. Простая дешевая безделушка с недорогими камнями. Относительно дешевая, конечно. У меня есть одна простая, в общем-то, задумка, загадочно улыбнулся Константин Николаевич. Скоро вы тоже все узнаете. Думаю, вам это понравится, ваше императорское высочество. И проблема не только в стоимости часов, продолжил он про себя, хотя это для великого князя дешевая безделушка, а для большинства россиян они стоят баснословных денег. Один только корпус из чистого серебра во сколько обойдется? Простые крестьяне или мещане о таких деньгах и не мечтали. Это как жители 21 века думают об 1 миллиарде рублей. Большинство об этой сумме думает благоговейно, и только сами миллиардеры скучно зевают. А вот для нас самое главное то, что эти часы будут хорошим доказательством его гипотезы. Это не электронные часы, хотя и здесь есть определенные нюансы. С самого же начала разговора, механический сбор данных от свидетелей, как про себя считал Константин Николаевич, ему не давало покоя одно противоречие. Создавалось впечатление, что два брата, Николай Павлович и Михаил Павлович, говорят о разной текущей ситуации, главным образом, по времени. Но как это происходит? Или кто-то нагло и беспардонно врет? И ничем не обоснованное подозрение сразу падало на слабейшего. Сам Константин Николаевич твердо считал, ни первое, ни второе невозможно. Оставалось самое простейшее, они спутались со временем, или, точнее, с часами. И опять сразу же Михаил Павлович безосновательно считает, что именно он ошибается. Не потому только, что он слабейший, а потому что оба они смотрели и отталкивались от показаний часов. А что если они элементарно дают неправильные данные? Ведь тогда и братьев можно помирить, и подозрения в воровстве с Михаила Павловича снять. И в парк они шли подобрать Бригет с одной целью – подтвердить версию князя, или, упаси Господи, не подтвердить. Но об этом позже. Будем оптимистами. Михаил Павлович вышел из рабочего кабинета своего брата. За ним пошел князь. Но перед собой он предусмотрительно пропустил Марию. Ведь мало того, что она была великая княгиня, и она стала его любимой девушкой. И в первую очередь она оказалась важным свидетелем, без которого нахождение часов и фиксация стрелок на них будет куда менее важной. То есть император Николай Павлович им бы просто не поверил. С учетом особенностей его характера и специфики должности он может вообще послать его куда-то подальше, в Сибирь, например, или в Туркестан. Страна большая, мест отдаленных много. И когда вдруг Маша замедлилась, немного прижавшись, и прошептала ему: «Я не хочу идти с дядей в парк, боюсь его и теперь не верю», попаданец постарался убедить ее, доказывая всю важность показаний девушки на это дело, не поверила, и на ее отца, поверила, задумалась и пошла дальше в парк. Вряд ли она поняла всю сложность силлогизмов убеждений Константина Николаевича. Сыщик иногда был по-настоящему нуден, как профессиональный ученый 21 века. Ну, не совсем, конечно, профессиональный, и уж совершенно не ученый, но от этого не менее нуден. Но то, что он к ней обращается и вежливо просит, просительно улыбаясь, было убедительнее любых настоятельных просьб. Он ее любит и стремится быть ею любим. Что еще хочет девушка, которая до этого считанное количество раз так близко с посторонним мужчиной разговаривала? Она бросила на него взгляд, влюбленный, доверяющий, и пошла вслед за Михаилом Павловичем. Последним оказался Константин Николаевич. Еще раз бросил взгляд на интерьер кабинета, нет ли в безлюдном помещении горящей свечки, и вышел, аккуратно прикрыв дверь. Время не ждет. Быстро прошли по Зимнему дворцу. Поскольку Михаил Павлович и его племянница хорошо знали внутренности огромного здания, то выискивали наиболее короткий и, для Марии, удобный путь. Не то, что она чрезмерно слабая и, тем более, покалеченная, но женская одежда 19 века такая неудобная при ходьбе. А ведь он ходил здесь с самого раннего детства, и потому легко проводили князя к внутреннему входу. По пути мужчины понемногу разговаривали, в основном обсуждая мелочные детали той злополучной ночи. Мария, молча идя с ними, в затруднении то и дело поглядывала на милого, а теперь еще и очень делового князя. С дядей она была сейчас как бы в ссоре, хотя и очень хотела примириться. Зачем им ссориться? Между ними нет ничего, ни трона, ни поместья, ни должности. Но пусть он первым заговорит. Холодный и какой-то чужой, он был еще немного странный. А вот куда хочет привести ее князь, куда они идут сами. Про часы она слышала и сразу же не поверила, что они идут именно за ими. Чтобы ее любимый, талантливый и очень умелый сыщик пошел за каким-то брегетом, которому в базарный день красная цена 500 рублей. В их семье это такая сущая мелочь, что даже думать неохота. Нет, наверняка, это очень хитроумный и немного мудреный, как и у всех мужчин, замысел князя, который сразу же позволит обнаружить преступников. А часы только прикрытие. Ваше императорское высочество, поспешил к ней на помощь Константин Николаевич, окончив разговор с Михаилом Павловичем, очень приятно, что вы здесь, а мы хотим найти брегет его императорского высочества. Вы не откроете нам лично крышку часов в парке? Мария разочарованно помедлила. Вот ведь какой дурной. В просьбе не было ничего тревожного и обидного, но если он еще лукавит и с ней, с другой стороны, конкретно эти мужчины ей были приятны. Дядя, с которым она обязательно помирится, и этот князь Долгорукий, такой таинственный и такой умный. Но такая простая просьба. А где же таинственная дедукция? Где помощь передовой науки нашего цивилизованного 19 века, которая позволит легко увидеть следы преступников? Конечно, дорогой князь, я открою брегет дяди, со вздохом согласилась Мария. Надеюсь, они не причинят мне вреда, а то брегет лежал уже почти в неделю в парке под дождем или солнцем. Она кокетливо посмотрела на князя. Даже Михаил Павлович, уж какой был загруженный своими проблемами, и тот удивленно посмотрел на племянницу. Нет, не из ее испуга часов, конечно. Всегда холодная, спокойная с кавалерами Мария, кажется, влюбилась. Ну, князь, какой ловелас, еще называется сыщик. Разумеется, я вас защищу, дорогая Мария. Можете, прошу, положиться на меня. Константин Николаевич с поклоном пропустил великую княгиню. Конечно, в любом другом случае, хоть в 19 веке, хоть в 21, он просто бы протянул девушке руку в дружелюбном жесте, и начхать ему на эти псевдосветские манеры. Но Маша — это другое дело. Как она обидится, или, что еще хуже, обидится ее отец, император целой России. Вопреки его опасения, Мария лукаво посмотрела на него и вдруг на мгновение прижалась к князю. Потом, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Михаил Павлович только покачал головой. Но ведь великая княгиня еще не замужняя за князем, да еще так небрежно показывает на князя, как на ее влюбленного, а тот так влюблено смотрит на нее. Бейрер, так он никогда не доведет это дело, и не потому, что затянет поиск злодея, его просто выкинут из императорского дворца, как обфурившегося щенка. Конечно, ее вел шедший немного впереди близкий родственник, великий князь Михаил Павлович, который дипломатично, но решительно как бы отделял друг от друга влюбленных. Но родственники в жесткой ссоре, а где-то злой отец с его абсолютной властью. И хватит об этом, решил попаданец, пора тщательно обдумать об идущем следствии, ведь он находится здесь именно для этого. Константин Николаевич вопросительно посмотрел на великого князя. Мужчина, когда он хочет помириться, должен уступать первым. Если тот, конечно, вежлив и предусмотрителен, а если он чрезмерно скромен, то я ему помогу. Это не девку в церковь тащить для свадьбы. И Константин Николаевич нехорошо усмехнулся той частью личности, которая жила и работала в 21 веке и свободно относилась к сословным и гендерным ограничениям и привилегиям. Так они и шли по парку, впереди великокняжеская чета, дядя с племянницей, затем сыщик, все оглядывающий любопытным, пронизывающим и немного влюбленным взглядом, если останавливал свой взгляд на Марии. Прошли немного. У одной из скромных березок, растущих неподалеку от тропинки, Михаил Павлович вгляделся, неуверенно сказал: «По-моему, где-то здесь. Когда я в раздражении бросил свой брегет, было уже темно и тропинку было трудно распознать. А луна хоть и казалась полная, а все одно неяркое солнце. Позвольте мне, ваше императорское высочество», — оживился Константин Николаевич. Он предостерегающе посмотрел на них: «Не мешайте полиции и не путайте следы», и начал внимательно оглядывать место. Часы он увидел практически сразу. Нет, разумеется, Они были совсем не на виду, закрытые небольшим кустом и уже засыпаны прошлогодней листвой, но уж больно они не вписывались в неброскую природную обстановку, большие серебряные часы с мелкими, но, как видел попаданец, чистыми алмазами. Нифига себе дешевые бригеты. Константин Николаевич сразу окончательно изменил свою оценку великокняжеским часам. Он-то думал, по представлениям 21 века, обычную штамповку с учетом реалий 19 века. Оказалось, не все так просто. Для 21 века эти, так сказать, простые часы подходят только для олигархов и высокопоставленных чиновников. Штук 20 зеленых, не меньше. Да уж, не забывайся, Константин Николаевич, здесь в округе только великие князья и княгини, у которых свои представления о скромности и бедности. И даже эта тихая и неброская девушка Мария тянется своей скромностью в несколько миллионов полноценных рублей. Оглядел все вокруг. Похоже, в последнее время, людей, кроме здесь находящихся, действительно тут не бывало. Михаил Павлович оказался совершенно прав. Чужие в парке никак не наблюдаются. Хотя неожиданно рядом оказалось другое мнение. Неугомонная Мария воскликнула: «Дядя, а ведь часы кто-то хотел взять». «Да, князь». Константин Николаевич посмотрел влево. Мария, насколько это позволял неудобный женский наряд 19 века, присела рядом и азартно смотрела вокруг. По-видимому, ей очень нравилось участвовать в полицейском расследовании. Настоящая легавая, вот ведь девушка, и за уши не оторвешь, и мешает изрядно. Надо ее отвлечь, и для пользы дела. «Кстати, ваше императорское величество, откройте, пожалуйста, крышку часов», — вежливо попросил Константин Николаевич, — «мы с вами насчет этого разговаривали. Надо посмотреть, сколько там времени. Там что-то любопытное или страшное». Мария, несмотря на нерешительные слова, смело взяла тяжелые часы. «У этих часов довольно тугая крышка», — предупредил Михаил Павлович. Он явно заметно волновался. Неуверенность племянницы передалась и ему. «Мари, позвольте я сам». Великая княгиня удивленно посмотрела на дядю и не стала открывать крышку. А вот это она совершенно зря. Любое доброе дело можно превратить во зло. Часы обязательно обязан открыть Николай, а в его отсутствии, Мария Николаевна, ваше императорское высочество, оттеснил Константин Николаевич суетящегося около бригета великого князя. Что он там прячет в часах, раз так испугался? Не беспокойтесь, это очень нетрудно. «Пожалуйте, ваше императорское высочество», — обратился он к девушке. И действительно Мария сравнительно легко открыла бригет дяди. Как бы тугая крышка без труда повернулась, показав циферблат. И Мария, и Михаил Павлович зачарованно смотрели в открывающуюся крышку. И недоуменно посмотрели друг на друга. Ничего, обычные часы этого времени английского производства. Часовая и минутная стрелки на светло-голубом поле. Странно все это, надо будет поинтересоваться позже ненароком у Михаила Павловича, а пока надо руководить их любопытством. Константин Николаевич в душе усмехнулся. Они почему-то думают, что специфика лежит в самых часах. Нет, сыщик как раз исходит из того, что, помимо сломанного стояния, это будут повседневные часы. Их должно интересовать только время. Обратите внимание, ваше императорское высочество, ваш бригет остановился в 11 часу, деликатно возвратил Константин Николаевич к интересующей его теме, поэтому в тот вечер в любое время вам и вашему августейшему брату казалось именно этот час, как, впрочем, и любому человеку, глядящему в эти часы. Да, точно, право же, их высочество почему-то не обратили внимания и только после слов князя удивленно посмотрели на стоящие стрелки. А это чем говорит? «Ваше императорское высочество», — обратился Константин Николаевич к Михаилу Павловичу. «А-а», — посмотрел тот на князя Долгорукова изумленно, уже практически не понимая, что от него хотят и что ему надо сказать. Глава 17. «В тот вечер у вас вообще не было правильно работающих часов, ваше императорское высочество», — твердо сказал Константин Николаевич великому князю, «поэтому вы никак не можете говорить, что вы были в комнатах своего августейшего брата в 11 часу вечера. И во сколько же был тогда дядя?» — задумчиво спросила Мария князя. Призналась: «Что-то я совсем запуталась. Папа лгал, но зачем? Дядя тем более не мог. Не знаю», — небрежно пожал плечами князь, — «можно лишь пока сказать, что его императорское высочество Михаил Павлович находился в парке вечером, ночью того дня, а часы всего лишь остановились в 11 часу и больше не работали. Стрелки остановились, и текущее время уже не показывали, вводя в заблуждение своего хозяина. «Но я мог быть и в 11-м часу, если вообще там был», — задумчиво сказал Михаил Павлович, меланхолично посмотрев на следователя князя. Он думал оптимистично и для великого князя выигрышно, но и князь мог ошибиться. Он хотел бы быть оправдан, ведь не совершал же преступления, но объективность, прежде всего, могли быть, ваше императорское высочество, уточнил Константин Николаевич, но не строго в темный отрезок дня, а в любое вечернее время, в том числе и в 11-м часу. Впрочем, мы еще попытаемся узнать более точное время, и уже точно понятно, что проблема не в вашей больной психике. Надо лишь распутать сложную реальность бытия. Михаил Павлович обрадованно хотел что-то еще узнать, но быстро появившийся из-за деревьев слуга торжественно объявил: «Милостивые господа, его императорское величество настоятельно требует вас прибыть в его служебный кабинет в сию же минуту». Пришлось поспешно идти, ведь сам император могучей державы требует. Ишь, какой настырный со своим любопытством. И беги немедленно. Константин Николаевич и Михаил Павлович еще немного заговорили и чуть-чуть задержались в парке. Великий князь интересовался, что еще можно узнать при помощи сломанных часов, а князь спрашивал его о психологической обстановке в императорской семье. Так, конечно, очень поверхностно и слегка, все-таки Романовы же. Зато Мария скорехонько пробежала по лестнице и скрылась в кабинете отца. У ее было так много оглушающих новостей от ее любезного. Сразу стало все ясно и понятно, и что они плутали среди трех деревьев в ухоженном саду при Зимнем дворце. Когда мужчины добрались до указанного помещения, стало очевидно, что император уже все знал о прошедшем в парке и какие были сделаны князем выводы на основе сломанного бригета. Вот и говори потом с болтливым женским полом. Князь только покачал головой. Мария таки не выдержала, показала себя всезнающей и умеющей слушать. Интересно, а какие она выводы озвучила? Не дополнила своих измышлений, хотя чувствовалось, судя по тому, что император спокойно попросил у брата часы, чтобы самому видеть остановившийся бригет, слова дочери и самого князя его не взбесили. Константин Николаевич, по правде говоря, в душе думал, что Николай Павлович хотя бы немного лжет, что он возражает специально в пику своему брату. Но нет, император был здравомыслящий мужчина, он понимал, что в жизни не все делается, как он хочет. «Мда», — констатировал он, — «один из железных доводов не в твою пользу, брат, рухнул. А вы сумеете, князь, все же уточнить более четкое время, когда мы встретились в ту ночь?» Грозный император на этот раз посмотрел на него даже с уважением. «Надо же, как получилось. Пусть волочится за Марией, ведь, похоже, и ей голову окрутил. Но как у него голова работает? Откуда что берется? Настолько молод еще. Кто бы мог подумать, что часы, на которые все, в том числе и он, ссылались, как на решающие доказательства, всего лишь остановились. Как-то даже стыдно после этого от своих слов. Нет, разумеется, никто ему в глаза ничего не скажет, но вот перед Мишей надо извиниться, как старший брат перед младшим. Он глава семьи Романовых и самодержавный владетель страны, его нельзя так ошибаться. Настоятельно желание выгнать нахального князя сегодня же и отправить куда-нибудь далеко, хоть в Вятку, хоть в Иркутск, незаметно исчезло. Более того, теперь его придется настоятельно держать в Зимнем дворце, пока он окончательно не расследует, казалось бы, архисложное и очень трудное дело. Спокойствие в семье и чистое имя одного из почтенных членов Романовых важнее, чем наглая, но все же мелкая интрижка князя. Константин Николаевич посмотрел на Михаила Павловича, взглядом попросив извинения, что говорит вместо него. «Можно попробовать, ваше императорское величество», согласился с просьбой монарха князь, сам потом спросил. «Кажется, сейчас я увидел в приемной гвардейцев. Это по следствию?» «Да, пока можете провести ваш следственный эксперимент», судя по саркастическому тону, Николай Павлович все же не очень-то и верил действиям князя. Его дело, но свое пфе император все же сказал. Гвардейцы очень недовольны очернением их благородного имени и обещали в, так сказать, неофициальных условиях с вами поговорить. Я попросил их сильно вас не бить, но вы все-таки от меня в дворце далеко не отходить. Конечно, они потом обязательно извинятся, но, в любом случае, переломы рук и ног будут тяжелые и болезненны. Князь Долгорукий со скепсисом посмотрел на него. Гвардейцы, разумеется, воины и умеют пользоваться оружием, но они хоть раз участвовали в банальной уличной драке, а вот он дрался с преступниками, как с ножами, заточками, так и пудовыми кулаками. Впрочем, проблема даже не в этом. Сейчас он совсем не принадлежит себе. Как полицейский чиновник он должен будет провести государственную экспертизу, несмотря на настроение свидетелей. Такова процедура в полиции в любой век, хоть в 21, хоть в 19. Ваше императорское величество, обратился Константин Николаевич официально, сейчас в присутствии вашей дочери и меня, играющих роль свидетелей, вы посмотрите несколько гвардейцев. Все они будут в мундирах штаб или обер офицеров, но без знаков различия. На голове они будут носить английское кепи, которые закроют большую часть головы. Ваше императорское высочество, обратился он к Михаилу Павловичу, не соблаговолите ли вы присоединиться к господам гвардейцам? Да но, заколебался он, посмотрел каменное лицо вельможного брата, уже твердо сказал, да, разумеется, я подойду к ним. Пока гвардейцы и великий князь переодевались и строились, Константин Николаевич и Мария почти нечаянно отвлекали сердитого императора. Константин Николаевич коснулся очень серьезной темы, когда же в ту ночь императорская семья с императором приехала в Зимний дворец. Можно ли считать, что они действительно приехали раньше, чем обычно? Николай Павлович, как человек твердый и прямой, по-прежнему считал, что раньше. А вот Мария, имеющая более гибкий разум, уже засомневалась, поглядывая на князя. Его логичный и твердый ум опять показал, что с упором на одни эмоции лучше выводы не делать. И все же спор закончился ничем, поскольку в разгар поединка между отцом и дочерью Константин Николаевич вдруг обратился к гвардейцам. Николай Павлович заинтересовался и обернулся. Раздосадованная Мария тоже. Шесть гвардейцев и великий князь стояли к императору спиной. Одинаковые мундиры, похожие тела, головы прикрыты кепи с назатыльниками. Николай Павлович, до этого твердо считавший, что он хорошо знал внешний облик брата, хотя и со спины, и что именно его он видел тем темным вечером, вдруг засомневался. Какие-то они все одинаковые, рассердился он и на гвардейцев, и на своего родного брата. Потом замолчал, остывая. Окружающие никак не были виноваты, и император не должен был на них гневаться. «Папа, ну просто покажи на того, кто тебе, кажется, похож и все». Начала уговаривать его Мария. Любимая ли дочь была виной или Николай и сам почувствовал, что они уже опаздывают на вечерний чай и заставляют ждать родную жену и милых детей, но император быстро, хотя и нехотя ткнул на одну спину. И, естественно, не угадал. 7-1 это было много. Тем не менее, князю Долгорукому этого было достаточно. Поскольку князь был поставлен здесь главным, то он распорядился гвардейцам уйти. Правда, о чем-то некоторое время негромко выспрашивал, но потом гвардейцы вышли. «Господа, приглашаю вас пить чай», — громко пригласил император окружающих. «Князь, надеюсь, что вы сможете нам сказать об итогах вашего следствия на сей день. Брат, ты тоже можешь подходить к нашему обеденному столу». Кажется, император Николай Павлович перестал злиться на своего брата, иначе он бы просто промолчал, а тут сам позвал. Лицо Михаила заметно посветлело, а вот самому монарху сохранять дурное настроение причин было множество. И первое – поведение старшей дочери. За обеденным столом, прямо при отце, Мария собственноручно обслуживала князя Долгорукого, несмотря на явную неприязнь родителей на такую вежливость дочери. Даже Константину Николаевичу стало как-то неудобно. «Садитесь, ваше императорское высочество», — улыбаясь, сказал он, — «иначе его императорское величество обвинит меня в неуважении монаршей семьи». «Ну, в этом, может быть, и не обвиню», — сказал с улыбкой Николай Павлович, показывая, что он слегка шутит, «но за это вы полностью скажите нам о ходе следствия». «Ао, конечно, скажу, ваше императорское величество, но только общие оценки, следствие, ведь еще идет и не все детали раскрыты», сообщил князь, отпивая глоток ароматного чая, сначала самое понятное. Это касается великого князя Михаила Павловича. Следственные факты все более показывают, что обвинять его в краже никак нельзя. Мы в этом и не сомневались, вклинилась в его речь императрица Александра Федоровна. Да, живо поддержала ее Мария. Конечно, не возражал Константин Николаевич, но одно дело, опираться на голые эмоции, а совсем другое, опровергать действенные факты. Я жду только последний довод из обсерватории, и при его наличии официально, как полицейский чин, ведущий это дело, сниму с его императорского высочества все обвинения. Это ведь, безусловно, не он. Не знаю, право, что вам даст обсерватория», — хмыкнул Николай Павлович. «Астрологический прогноз следствия опишет. Все», — сказал он с улыбкой Марии, которая хотела горячо поддержать князя Долгорукова. «Не буду больше шутить, ни по какому поводу. Скажите лучше, князь, есть ли другие кандидаты в грабители?» «Конечно, ваше императорское величество, ведь призвание сегодня гвардейцы официально происходили смотр, я об этом громко сказал, в рамках поиска грабителей. Конечно, гвардейцы высказали мне упрек, но итог был действенный. Из названных кандидатур почти все пришли, кроме одного, и это еще один результат эксперимента, о котором я пока не сказал». «Поручик Нигард», — удивился Николай Павлович, смышленый молодой человек, и умен, и красив, и из хорошего дворянского рода. «Что же, в чем вы его обвиняете?» «Пока ни в чем, хотя его неявка на визит, где как раз будет разбираться виновник, очень занимательно. Гвардеец не болен и не занят по службе. Почему он не смог прийти к своему августейшему повелителю?» Сказано было немного туманно и для всех пьющих чай непонятно, но ведь следствие, хе, еще идет. Не мог же попаданец сослаться на смышленых петербургских торговок, которые уже замусолили фамилию поручика, как одного из главных обвиняемых в краже бриллиантового гарнитура. Да и, по правде говоря, слова уличных торговок, хотя и заметно уточнили картину преступления, но сами по себе никаким доказательством быть не могут. Вот и промолчал попаданец. Потом после вечернего чая они опять собрались в служебном кабинете императора, сыщик князь Долгорукий, государь Николай Павлович, его брат Михаил Павлович и его императорское высочество Мария Николаевна. Последняя была сейчас почти не нужна, более того, по мнению князя, совсем не нужна и даже мешала, но император ее пригласил, а Константин Николаевич не стал протестовать. Оно ему нужно, тем более, он в нее не просто влюбился, а, грубо говоря, на простонародном сленге 21 века, просто втюрился, и только тихонько радовался этой нечаянной радости. Самым деятельным человеком среди собравшихся был, естественно, князь Долгорукий, а Романовы были судьями, причем не такими уж и объективными. Николай Павлович, по большей мере враждебен к князю, хотя и пытался быть, по крайней мере, быть нейтральным. Михаил Павлович, больше негативен, чем позитивен, и только Мария Николаевна, его светловолосая прелестница, оказалась очень приветлива и настроена по-доброму, но лучше бы ее не было, или она бы тоже сердилась на него, ведь из-за доводов Марии, по-женски сумбурных и нелогичных, но откровенно влюбленных, Николай Павлович излился на князя, и оправдаться было никак нельзя, главная его вина была в том, что он существует. Так и работали. Сначала все бумаги следствия перешли к императору, а потом князь вслух их прочитал для окружающих. Начал со справки из обсерватории, удовлетворенно кивнул. Все, как он и заранее предвидел. Аналитика – страшная вещь, если правильно думаешь. Повернулся к императору. Ваше императорское величество, теперь я твердо уверен в своем рассказе. Михаил Павлович совсем не виновен в краже бриллиантового гарнитура вашей дочери, поскольку дело базируется всего лишь на одном недоразумении. Вскроем его, и вся якобы логическая цепочка рухнет. Расскажите, князь, мы все в нетерпении, кивнул Николай, изо всех сил стараясь не выпускать слова с враждебным тоном. Он тоже посмотрел эту бумагу, ничего не понял и уже затем хотел услышать молодого следователя, наглого, но смышленого. Получив, таким образом, своего рода отмашку, князь, правильно понимая, что у него мало времени, скупо заговорил. Позвольте мне первоначально рассказать хронику событий, как я их понимаю, а вы, ваше величество и ваше высочество, если имеете факты и возражения, можете обязательно присоединиться. Итак, в тот таинственный вечер давнего теперь уже 17 мая вы не приехали заранее, а прибыли примерно, как обычно, и с братом вы встретились где-то в 12, субъективное знание, что было еще 11 часов, появилась из-за остановившегося Бригетта. Об этом он помахал справкой, говорит нам обсерватория. 17 мая сего 1836 года луна восходит не в половину девятого, как вы подумали, а ближе к 11. А раз она была на небосклоне, в виду этого словам его высочества о том, что в 10 он находился еще дома, можно, безусловно, верить. Человек же, которого вы видели, был, скорее всего, простым гвардейцем. Можно даже назвать его фамилию. Впрочем, насчет последнего у меня нет твердых фактов, и я могу ошибаться. Так что, ваше величество, «Ваше высочество, пока лучше нам пару дней погодить». «И что же, вы хотите его отпустить?» – удивился Михаил Павлович. «Но зачем? Я уже бы удивился, но знаю, что при следствии вы, милейший князь, особых ошибок не делаете». «Сам убедился. Я желал бы поговорить с ним, из этого будет развиваться дальнейшая его судьба», – спокойно сказал Константин Николаевич. «Эмоционально я уже считаю его обвиненным, но полицейский не может, как простой человек, руководствоваться только эмоциями. Нам нужны факты и свидетельства. Что же ареста, то прошу не беспокоиться, завтра или послезавтра его привезут под конвоем». Он обвел семейство Романовых взглядом. Вот и все позади. Хотя вслух князь еще сомневался в вине поручика Нигарда, но в душе понимал, что он теперь главный обвиняемый. Фактов столько, что гвардеец не сможет выкрутиться. На этом разговор окончился. Князь Долгорукий с разрешения императора Николая Павловича отправился немного отдохнуть, пока еще в гостиницу. Следователи ведь тоже нуждаются во сне. В дороге он невесело думал, что ему остается проделать формальные дела, завершить следствие, арестовать дурного жадюгу, пусть и породистого поручика гвардии Нигарда, затея, естественно, вернуть драгоценности великой княгине Марии Николаевне. Только так, преступника бывшего гвардии поручика Нигарда отправить на виселицу или, если не повезет, на сибирскую каторгу. Там он тоже умрет, но не через 2 минуты, а через 5-6 лет. Драгоценности, Марии, дело, в архив. А он уедет домой, подальше от любимой, но такой недоступной. Что же делать, их статус совершенно разный, а соответственный социальный лифт просто отсутствует. Глава 18. Вот после этого не очень приятного, по крайней мере, напряженного разговора Константин Николаевич и убыл из Зимнего дворца. Немного поспать в гостинице, а потом, как он сам выразился, убыть в связи с обозначенной рабочей командировкой. Арестовать-то поручика кому-то надо, и это не просто руки скрутить. На такое действо есть простые мускулистые жандармы. Но вот повести к обозначенному человеку и отдать приказ может только офицер и желательно ведущий следствие. Закон есть закон, это он еще в 21 веке понял. Нет, конечно, на пути у разнесчастного поручика еще будут всякие полицейские, служащие по Министерству внутренних дел, армейцы, по ведомству военному, пограничники и таможенники, по Министерству финансов. И это не считая корпус жандармов и отдельные отряды моряков на суше и на море. Громоздкая, но очень сильная и многочисленная структура разворачивалась медленно, но когда приходила в режим активного действия, то остановить ее движение не мог никто. Неисчислимые тысячи человек, техники еще нет, а вот людей и коней нагнали на предполагаемых путях страшный ужас. Как же, августейшие требования. Говоря официально бюрократическим языком, по докладу следователя московской полиции коллежского асессора князя Долгорукого государь повелел преступника арестовать, посадить в Петропавловскую крепость и предать справедливому суду. Справедливому в данном случае означает не забыть сообщить во время суда, в чем и за что барон оскорбил членов августейшей семьи и, страшно сказать, самого сюзерена и что государь его повелел наказать. Как, решить должны судьи, и принести на стол императора варианты умерщвления или тюремного наказания. Там уже, как его императорское величество решит, и во главе этого мощного клина, полицейские, военные, жандармы и т.д. находился он, коллежский асессор князь Долгорукий. Хоть бы чин что ли внеочередной дал ему сюзерен, хе-хе, а то там командует генерал НН, тут адмирал КК, здесь тайный советник один го-класса ДД, а над ними стоит мелюзга, всего лишь коллежский асессор. Обидятся несчастные, а все почему государь Николай Павлович так скуп, несчастная, блин, любовь, молчал бы в тряпочку, были бы тебе и новые чины, хоть бы и генеральские, и ордена вдобавок к Владимиру 2 го-класса, и денежек бы государь-император обязательно насыпал, но осерчал сильно на него государь, он бы и без того бы выгнал обратно в Москву, а то и в Сибирь без уже пожалованных наград. Но, вот ведь на счастье повезло, в России миллионы людей, а заменить князя Долгорукого никем. Константин Николаевич и сам понимал, что действует при императорском дворе чрезмерно смело, даже нагло, но ничего поделать не мог. Любовь. Сам себя ругал, в душе даже материл, но к Марии тянулся. Вчера он поднимался на одной стороне лестницы, она спускалась по другой стороне. Просто посмотрели друг на друга и замерли. И пусть они стояли под окнами гостиной, и на них смотрела вся августейшая семья, но они замерли и стояли, пока Николай Павлович гулко не прокашлялся в своем кабинете. Мария Николаева с трудом отвела взгляд, пробежала дальше по своим великокняжеским заботам. Прошел по своим интересам и князь. И непонятно, как Николай Павлович еще тёпил хамское поведение современной молодежи. Константин Николаевич в бытность свою в 21 веке детей не имел, хотя и пожил до пенсии и умер естественной смертью в старости. И тем более в 19 веке, когда жизнь только начиналась. Но все равно, как бы он дочь свою наказал, хотя он и не отец, а, может, именно что не отец. Тот-то своим родительским сердцем понимал, что дочь тоже человек и уже для девушки стара, и оставить ее незамужней у монаршего престола не очень хороший выход, а отсюда подвести к ней молодого человека и терпеть пока не надоест, или пока не выйдет замуж. Так рассуждал князь. Может, он и ошибался, но безусловно понимал, что оставлять в Зимнем дворце сыщика из-за одного дела, пусть и важного, но почти что завершенного, не стоило. Не стоило по сравнению со всей императорской семьей. Его оставляли здесь только из-за милой Марии. Сама ли она попросила, или Николай решил своей головой, но оставили. Для настоящего мужчины находиться в прямой зависимости от женщины не очень хорошо, а от прелестной девушки еще и приятно. Честно говоря, он совершенно запутался, но был в замечательном тонусе. И все же, Константин Николаевич считал, что они виделись в последний раз. Затягивать с поимкой и арестом барона Нигарда не имело смысла, а потом они навсегда расстанутся. В гостинице, кстати, его ждал новый сюрприз. Слуга Гриша по указанию самого князя, искавший квартиру в наем, в кое-то время действовал быстро и оперативно. Он в одни сутки нашел им жилье, дешевое, и, как докладывал сам слуга, комфортабельное и соответствующее положению благородного дворянина. Чуйка попаданца не то, что тревожно зазвенело. Нет, она завопила и загремела, предупреждая, что здесь очень что-то не то. Чтобы человек так активно заработал, надо иметь хороший стимул. Какой и что будет с этого плохого самому князю Долгорукому? Пришлось ему после вкусного обеда, хоть это соответствовало статусу князя из рода Рюриковичей, вместо полноценного отдыха в постели гостиничного номера взять извозчика и ехать на окраину столицы, где находилась эта чудо-квартира. И, ведь самое главное, не признается, гад. Как человек опытный и довольно циничный полицейский, Константин Николаевич сразу же стал считать причиной явственную прибыль или, хотя бы, пользу, что еще мог получить простой слуга. Деньги, хорошая пища у хозяйки, наконец, смазлива девка среди крепостных слуг, вариант вольнонаемной обслуги, то есть, кое-что могло перепасти хозяину, имея в виду, разумеется, хорошую пищу. Но опять же это условно, ибо то, что нравилось простонародью, дворянам очень даже не шло. В конце концов, все обнаружилось на своей квартире. Князя встречала сама молодая хозяйка, миловидная и, что немаловажно для любого мужчины, еще не замужняя. Окинув общим оценивающим взглядом девушку, Константин Николаевич подумал, что, во-первых, если она дворянка, то можно с нею и замутить. Только вот, ох, Маша. Во-вторых, его Гриша не обнаглел, он, конечно, не видел дворянских бумаг у этой семьи, но даже по осанке, походке, даже по выражению лица сразу видно, это породистая дворянка. Или хотя бы она воспитывалась и обучалась, как дворянка. И как бы в пику ее хозяйки была служанка Марфа, простонародная девка, очень простонародная. Было просто смешно смотреть, как хозяйка, девушка лет 20, хлопочет по хозяйству, изящно, культурно, очень красиво. И тут же ее копирует служанка, только вот получается это у нее грубо, вульгарно и, естественно, некрасиво. Хозяйка показала князю Долгорукову две предназначенные ему комнаты. Они ему, в общем-то, понравились с учетом того, что жить ему в Санкт-Петербурге долго не придется. А так, крыша над головой есть и ладно. Цена в месяц с учетом полного пансиона слуги и завтрака для барина составляла красненькую, 10 ассигнациями. Мало, очень мало. И зря, между прочим, ведь если и хозяйка на что-то рассчитывала, то совершенно зря. Князь Долгорукий был уже занят. По приглашению хозяйки Константин Николаевич попил чаю в столовой. То же самое сделал и Гриша, но уже на кухню. Тут она и все рассказала. Елена Федоровна Самойлова действительно была из старинного столбового рода аж с 16 века, так что если простодушный Гриша и рассчитывал на какие-то шуры-муры с хозяйкой, то совершенно напрасно. Пусть последние поколения Самойловым не везло, они медленно, но устойчиво беднели, А сама Елена Федоровна к тому же еще стала круглая сирота. Мама умерла у нее еще при родах, папа скончался 2 года назад, хоть сумел дочь вырастить. Так теперь и живет, пуская постояльцев на постой, да еще немного давал доход крохотное поместье. Да, а еще прежний Константин Николаевич горевал о горькой судьбе рода Долгоруких. Вот по-настоящему падение. 19 век, это, конечно, не 15-17 столетие, но все равно, жить одной женщине очень плохо, особенно, когда средств к существованию катастрофически не хватает. Но ведь живет, спросил князь Долгорукий об интимном. Нет, разумеется, не о себе, о крепостном слуге Грише. Но как только, в конце концов, узнал, что хозяйка оная, столбовая дворянка, и не желает заводить амурные связи с простонародной слугой, то сразу пыл его потух. Что еще, ночь Константин Николаевич провел спокойно. Ну а что Гриша в полночь, когда дворяне уже спали, ненароком прокрался в комнату к Марфе, так то по обоюдному согласию, а утром в дорогу. Но какого же было его удивление, когда его небольшой отряд, он сам и четверо жандармов, отданных графом Бенкендорфом по повелению императора Николая и, догнала Мария Николаевна с солидным конвоем. Там только генералов гвардии было 5 штук, а уж гвардейских офицеров немерено. С армией какой страны она хочет воевать, и ведь как несутся. Их догнали, а и они скачут не так уж медленно. Князь заиграл на лице таким букетом эмоций, что они отъехали чуть в сторону, чтобы привести в порядок эмоции и просто поговорить. Чуть поодаль от своих свит, но при этом оставаясь на глазах, а их отряды дисциплинированно постоят, пока вожди поговорят, если даже не разругаются. Ваше императорское величество, Константину Николаевичу приходилось постоянно держать себя в руках, а то бы немедленно сгробастал ее в объятия и поцеловал. А, может, и высек бы, что вы здесь делаете вдали от императорского зимнего дворца, от августейших родителей. Еду, лукаво улыбнулась Мария Николаевна, его Маша. Но ваш отец, он и так был крайне недоволен. Я то ладно, но вы-то, затронул он самую важную тему, и так волновался за нее, что попытался с вежливого вы перейти к интимному ты. Ах, князь, как вы, мужчины, все усложняете. Она вдруг сделала очень фривольный поступок, тоже переходя важную черту между посторонними и близкими, щелкнула его по носу, и сразу убрала руку подальше, во избежание повреждений, а то у сыщика в этот миг были такие кровожадные глаза, как у египетского крокодила, или влюблено бешеные, как быка весной. Фу на тебя, я свободная девушка и еду, куда хочу, даже вместе с вами. Мы поговорили с моим папой, пришли к общему мнению, что, поскольку дело непосредственно касается императорской семьи, то над полицейскими и в том числе над вами нужен постоянный контроль одного из великих князей, сообщила Мария. Ага, хорошая отмазка, особо не скрываясь, широко осклабился Константин Николаевич, ай ты моя лапушка. Ну, чего, обиделась Мария, мы, дети императора, самодержавного монарха, мы должны работать, не образуясь с трудностями, и, если необходимо, рисковать жизнью. Деда Павла и убили, прадеда Петра III казнили, отца постарались убить декабристы, но не получилось. Наш императорский престол залит кровью Романовых, а я хоть и девушка, но и великая княжна. Она пожала губы, сердясь. Впрочем, долго на князя она обижаться не могла, и уже спокойно продолжила с улыбкой. Конечно, это я подсказала папа. Он тоже брыкался, вот как вы сейчас. Но потом все же согласился. Что делать, Саша, наследник, дядя Михаил Павлович очень занят в совете, а остальные дети еще маленькие. Остаюсь я, тем более, драгоценности мои. Князь Долгорукий выслушал эту горячую эмоциональную речь молча, с каменным выражением на лице, хотя в душе просто хохотал. Ага, остается лишь она. Вот только бедняжку из себя строить не надо, никто тебя убивать не собирается. Затем Константин Николаевич вдруг открыто и счастливо улыбнулся. Все-таки женщины, страшное оружие. 2 века жизненного опыта попаданца из 21 века хорошо научили, что на службе, что в личной жизни, никогда не спорьте с женщинами, особенно в интимной жизни, ибо сильные, могучие мужчины всегда и без исключения проигрывают слабым и изнеженным женщинам. И даже если вы всесильный император России и собираетесь спорить молодой неопытной дочерью, проиграете. И Мария это сегодня блестяще показала на примере спора со своим отцом, куда уж теперь всего лишь князю. Они слезли с коней, чтобы те немного отдохнули, походили с ними, помолчали. Маша тихонечко, чтобы никто не слышал, даже самые близкие?» — спросила, зарумянившись. «Скажите, князь, а если я все-таки сломлю сопротивление отца? Или, скажем так, когда я сломаю сопротивление отца и он благословит нас, вы сдержите свое слово, не убежите в кусты, как всегда?» Это было так приятно и неожиданно, что он немного помедлил. «Ничего себе, а еще говорят, нет феминизации. Да она любой феминизированной женщине 21 века фору даст 100 очков», но помедлила только очень небольшой промежуток времени, а потом начал действовать и обольщать, как любой вежливый, но очень влюбленный кавалер любого века. И поскольку слов уже было сказано много, князь Долгорукий лишь благоговейно поцеловал ее руку, трепетно и нежно, признался: «Когда ваш незабвенный отец так спокойно и внушительно объяснил мне, почему я не могу жениться на вас, доводы его были столь логичны и убедительны, а ужасная Петропавловская крепость так рядом, что я, арестовав злоумышленника, собирался уже ехать домой, стеная и скуля, как маленький щенок. Но если вы сумеете убедить вашего августейшего отца, то меня просить не надо. Я ваш всегда и всюду, моя любимая, нежная, прелестная». Ее рука, как попала в плен к Константину Николаевичу, так там и осталась. И ее хозяйка, очаровательная и раскрасневшая, и не подумала вырываться. Ибо, так согласовано Богом, женщина должна попадаться в плен любимому мужчине, чтобы потом стать его ее госпожой. Впрочем, она все его упрекнула, мягко, чтобы он не обиделся и снова не скрылся в огромной стране. «Милый, а ты мог бы просто увезти меня подальше, например, в Сибирь, там так романтично». «Сибирь?» — Константин Николаевич только вздрогнул. «Только туда им не хватало попасть. Декабристам за компанию, или медведям, там их сейчас много, хоть белых, хоть бурых. Нет, только не это. Любимая моя, я не трус и я романтичен. Но тебе не кажется, что безрассудность и романтизм – это разные вещи? И если юной девушкой еще можно убежать от любящих тебя родителей, то как быть с появившимися детьми? Ах, Константин Николаевич, какой вы право прагматик!» — сказала она, но не зло, а даже поощряюще. А когда бродяга ветер распушил ее великолепные волосы, набросав их на ее лицо, Мария, засмеявшись, отняла свою руку, но лишь чтобы поправить прическу, а потом уже сама положила руку на руки князя. И в плен ли, скорее, в комфортабельное и спокойное жилище, где ей будет так мило и удобно. Она посмотрела на него так требовательно, что он растерянно замолчал. Он же все ей сказал, или ей снова надо признаться? «Пусть, Маша, перед Господом Богом и вашими августейшими родителями прошу вас стать моей женой». «Ах, как приятно!» — удовлетворенно сказала она, а то прошлое свадебное предложение было как бы в шутку. Бродяга-гусар, ушлый и шалый, и изнеженная барышня. Вот как, — он с удовольствием вновь приложился к руке, — строго предупредил: «У меня нет шутливых предложений, тем более, в такой сфере, и тем более для вас, Мария Николаева». «Да», — кокетливо улыбнулась она, — «просила, обратись ко мне на ты, у тебя так прелестно получается, скажи просто по-домашнему ты, Маша».